Емельян пришел домой хмурый и злой, от ужина отказался. Плюхнулся в кресло, выпил рюмку, другую, но не захмелел и не разболтался. Сидел, думал, нахмурившись. Нюраня вязала на спицах, никакого дурного предчувствия, молчание лучше его трындения. Но это было непривычно, не по правилам. Муж думает. Интересно, какой частью мозга? Там есть несгнившие участки. «Емеля, что случилось?» — спросила Нюраня. «Заткнись!» Она пожала плечами и продолжила вязать. После третьей рюмки он заговорил. Все-таки захмелел. Обращался не к ней, а будто доносил, жаловался покровителю, ангелу небесному. У подлецов тоже есть ангелы. Из словесной каши мужа Нюраня вычленила и поняла следующее. Начальник полиции Михайловский арестован немцами и приговорен к расстрелу. Он проворовался на золоте и драгоценностях, отбиравшихся у арестованных и уплывавших от немцев. Емельян был тесно связан с Михайловским, вместе обделывали дела. Начальником полиции назначен Рябичевский. «Еще царской армии полковник смотрит на меня свысока, недобитая контра», с которым Емельян не нашел общего языка. Под Емельяном закачалась земля. Неизвестно, сдал ли его Михайловский, а Рябичевского подкупить не удалось. Емельяну срочно нужно выслужиться перед немцами. Он не уснул в кресле, поднялся и спросил: «А это твоя жидовка с жиденышем». Нюраня не раз читала в книгах, что у героев в моменты внезапного страха внутри похолодело. Ей казался глупым этот штамп, но, оказывается, он был точным. Она в институте имела отличные оценки по анатомии и могла точно сказать, где похолодело. Ледяной коркой стянула диафрагму, непарную мышцу, разделяющую грудную и брюшные полости, служащую для расширения легких. Дышать стало невозможно. В доли секунды ей даже привиделось, что холод от диафрагмы может распространиться по всему телу, сковав его, а может, напротив, отдать высвобожденное тепло, резким всполохом послать его вверх, к голове. И будто бы у нее даже есть выбор – хотя в чудовищно короткое мгновение никакого выбора человек сделать не может. Ей просто повезло, когда горячая волна шибанула вверх. Нюраня вскочила, выдернула спицы из вязания и приставила их к горлу мужа. «Только попробуй, гад! Только тронь Раю и ребенка!» Емельян не испугался. Одной рукой заехал Нюране под дых, другой захватил спицы и отшвырнул в сторону. Она скрючилась от боли, он захватил ее волосы и поднял голову, дыхнул перегаром. «Не выступай! Ты мне теперь ненужная!» И ушел. Сам разделся и завалился спать. Его правда. Нюраня с ее покорным ежевечерним вязанием потеряла власть над мужем. Он вокруг нее кренделя вырисовывал, пока ему завидовали. Жена красавица, докторша... А теперь она кто? Как мать для Кларочки гроша ломаного не стоит, как хозяйка и хранительница добра никчемна, слишком много гонора на пустом месте. Найти бабу подходящую сейчас легче простого, и образованную, и хозяйственную, и преданную, только свистни. «Анна Еремеевна», — неслышно вошла и тихо спросила Рая, «иди отдыхай, все хорошо». Все было катастрофически нехорошо. С начала оккупации Нюраня пыталась найти запасное убежище для Раи и Миши. Спрятать их в еврейском квартале невозможно, там осталась горстка испуганных жителей, каждую минуту ждущих, что их погонят на казнь. Докторов Гильмана и Шендельса с женами других стариков расстреляли. Нюраня пыталась с помощью Оли Соколовой найти семью, которая спрятала бы Раю с ребенком, за любые деньги и ценности. Оля обещала постараться. Но спустя время только развела руками. «Анна Еремеевна, никак. Если в глубинку, в села, так не доберешься. За одного партизана десяток расстреливают. Без разбору. Стариков, детей, женщин. А то и вовсе ужас. Огнеметами по хатам, пожарище. Полсела нет. Люди в чем были, выскочили. А их из автоматов. Знаю одну семью. Прятали еврейского мальчика в подполе. Без свету несколько месяцев стал, как червяк белый. Запасов-то в подполе не осталось. Крысы озверели, как те немцы. На мальчонку накинулись, он вопить. Чтоб соседи не услышали, хозяева еврейчика сами придушили. Какое зверство! Нет, Анна Еремеевна, нет, горячо протестовала Оля. Те люди хорошие, они кормили жиденского ребятенка, а у них своих трое. Они родными детками рисковали, а уж как случилось, не судимы будем. Ладно бы у вас одна баба. А кормящая с детем, он же плачеть. Зубы резаться начнут, не уторкаешь. Я поняла, Оля. Но если все-таки в твоей бурной деятельности случится увидеть надежный схрон для матери с ребенком, ты мне дашь знать. Все разно непременно. Анна Еремеевна, я для вас... А вот нет ли у вас случаем инсулина? Такая хорошая женщина помирает от сахарной болезни. Нет? «Я уж всех докторов обегала. Вы, говорят, с немецкими врачами якшаетесь?» – осторожно спросила Оля. «Досужие слухи. Немецкие так называемые врачи, хорошо, что меня не пристрелили. Где найти инсулин, я не представляю». Ну да», – зачастила Оля. «Я сама по образованию ускоренных курсов медик, а все никак не могу чуду не восхищаться. Сделаешь укол буйному». Присмирел, затих, и блаженство на лице. Порошок человек принял и выздоравливает. Разве не чудо? В каком-то смысле чудо. Потому что наука — это квинтэссенция, концентрация трудов человеческого гения. Ну да, а без концентрации, без инсулина помрет хорошая женщина. Оля. Знаю, знаю. Мне все говорят, на каждого не нажалеешься. Но ведь жалко. Когда Рая из приживалки превратилась в близкого человека, в негаданную подругу, Нюраня прекратила поиски. Это был чистой воды эгоизм, желание пережить лихолетие бок о бок с милым человеком. Помощь пришла утром, негаданная как удача. Свалилась с неба, ворвалась в дом. Нюраня считала свою жизнь трудной, самосделанной, но если трезво вдуматься, то удача ей всегда сопутствовала, носила имя, отчество и фамилию. Начиная с бегства от раскулачивания, когда Камышин сделал ей фальшивые документы и усадил на поезд, идущий в Россию. Потом были главврач, медсестра Мария Егоровна, фельдшер Ольга Ивановна, конюх дядя Николай. По большому счету, и Емельян был удачей. Не выйдя она за него замуж, не выучилась бы на врача. Екатерина Петровна, мать Тани миленькой, прибежала к Анне Еремеевне с печальной вестью. Ночью Таня умерла. Еще не похоронили, земля мерзлая, кострами отогревать надо. И другое горе. Вику, сыночка Таниного, 2 дня как пытаются перевести на разбавленное козье молоко, 3 литра достали, отдали за банку швейную машинку и пуховый платок. А внучек единственный занемог, поносит его крохотку. «Потеряла я свою голубоньку», — плакала Екатерина Петровна. «Как же она сыночка лелеяла, как берегла! Викентием назвала, чтобы красиво звучало, а сокращенно Вика, как цветочек. Анна Еремеевна, неужто и внучика я лишусь за все страдания, что моя донечка понесла?» Это была удача, хотя назвать убитую горем женщину удачей, по меньшей мере, цинично. С другой стороны, Таня миленькая совершенно непонятным образом прожила на свете больше, чем предназначалась. И недоношенного Вику можно было подрастить только на грудном молоке. И то, если не поздно, если диспепсия, расстройство пищеварения у младенца, не зашла далеко. «Успокойтесь», — поднялась Нюраня, налила чай в чашку и поставила перед Екатериной Петровной. «Я знаю, как вам помочь. Подождите меня, выпейте чаю, я скоро вернусь. Скажите», — остановилась Нюраня в дверях, — «Таня прошла регистрацию, у нее были, есть документы?» «Есть». «Очень хорошо. Нюраня отозвала Раю в свою комнату. «Емельян задумал сдать тебя. Не пугайся, пожалуйста. Ты знаешь, что я не допущу, чтобы ты и Миша погибли. Ты мне веришь?» «Да», — прошептала Рая. «Тогда слушай меня внимательно. На кухне сидит женщина, Екатерина Петровна. Ее дочь Таня миленькая ночью умерла. У Тани другая фамилия, по мужу, не помню, потом уточнишь. Остался Танин сын Вика, Викентий. Ему сейчас 6 месяцев. Теперь ты будешь Таней миленькой, у нее документы в порядке. Надо выкормить ребенка, молока у тебя достаточно». «Анна Еремеевна, я ничего не понимаю». «Понимать не надо, просто запомни, ты Таня миленькая, ее все так звали. И еще, делай цветочки из бумаги, Екатерина Петровна тебя научит, а весной собирай первоцветы». «Цветочки?» – испуганно переспросила Рая. «Да, Таня миленькая букетики всем дарила, она была не сумасшедшая, нет, просто немыслимо добрая, ты почти такая же. Вошел в дом человек, ты улыбнулась и протянула букетик. Все, пойдем, я вас познакомлю». Нюраня торопилась, потому что боялась, не ровен час Емельян придет, и план ее рухнет. Муж в середине дня наведывался домой, когда тащил добычу. «Екатерина Петровна, теперь вот эта женщина будет вашей дочерью Таней миленькой». «Как?» – оторопела Екатерина Петровна, и «как» прозвучало клокочуще «крак». «По документам», – ответила Нюраня, – «и при обязательном вашем убеждении, что это и есть Таня миленькая. У нее грудного молока залейся. Она единственная возможность спасти вашего внука». «А почему она такая шелудивая?» Рая была без платка. Клара к ее язвам привыкла, а чтобы они зажили, требовался доступ воздуха. «Ерунда», — отмахнулась Нюраня. «Экзема, временная, я уже сделала из подручных средств мазь». «А как же Миша?» — подала голос Рая. Нюраня в своем лихорадочном планировании забыла про Мишу. Это была несуразица. Вместо одного младенца — 2. Нюраня сумела не высказать растерянности, потому что этим двум женщинам хватало их собственного помрачения. «Он будет подкидышем», — быстро сообразила Нюраня. «Что?» — задохнулась Рая. «Как?» — крякнула Екатерина Петровна. Она все это время таращила глаза, застыв с чашкой в руках. «Ничто и никак», — повысила голос Нюраня. «Всем меня слушаться, у нас мало времени. Екатерина Петровна, ответьте мне на вопрос. Потеряв дочь, вы готовы сделать все возможное, чтобы сохранить внука?» «Да». «И пригреете женщину, которая выкормит его?» «Да». «И будете называть ее доченькой?» «Я постараюсь. Анна Еремеевна, я ж к вам как спасительница нашей». «Именно так я и поступаю. Внимание! Каждая действует по моей команде. Рая идет собирать вещи и ребенка. Екатерина Петровна сидит на месте, пьет чай, сами налейте, и думает, как эту шелудивую выдать за свою дочь. Все ясно? Я быстренько наворую сама у себя продуктов. Есть 2 санок. На одни положим Раи, Тане миленькой, вещи, на другую продукты и поволочем по сугробам. Это я уже сама с собой, кажется, разговариваю». По пути к дому Екатерины Петровны, по дороге с колдобинами припорошенного снегом каменного месива, они менялись. 2 везли санки, 3-я, отдыхая, несла укутанного ребенка. Оступались, падали. Санки, на которые поклажу не сообразили привязать, опрокидывались, приходилось собирать. Но более всего 3 женщин пугала мысль не сломать ноги или руки, а травмировать младенца. Они вспотели, и злой холодный февральский ветер даже помогал, потому что дул в спину, завихрениями вокруг головы остужал лица. Рая, ей пришла череда нести сына, поскользнулась, невольно взмахнула руками, и Миша, взмыв в воздух, отлетел на 1,5 метра. Нюраня тут же бросилась к нему. «Даже не проснулся». Плюхнувшись на задницу, подхватив кокон с младенцем, откинув треугольник ватного одеяла, сообщила она. «Дрыхнет. Ра, Таня миленькая, ты правильная мать, справно мальца укутала, но теперь у тебя два сына». Всю дорогу она втолковывала женщинам, как им следует держаться, чтобы выжить. Они, надеялась Нюраня, усвоили. В хате Екатерины Петровны были две женщины, соседки и подруги, которые присматривали за Викой. Пришлось их посвятить в легенду. Они смотрели на Раю, которая походила на Таню миленькую так же, как пышная садовая мальва походит на дикую ромашку-былинку. Рая на голову выше Тани, которая лежит усопшая в соседней комнате. Таня миленькая была хрупкой и субтильной, как подросток, а у ее двойника прекрасная женская фигура с гитарным изгибом бедер. «Подруженьки, посодействуйте», — обратилась к ним Екатерина Петровна. «Поддержите. Так Анна Еремеевна постановила, а она, сами знаете, Танечки моей спасительница. А эта женщина... Таня», — с трудом выговорила Екатерина Петровна, — «теперь мне за место доченьки». «А что?» — растерянно, но вместе с тем мужественно проговорила одна из женщин. «Похоже». И словно подхлестнула вторую женщину, которая бросилась раскутывать Мишу. «Ой, да не упарился бы! Ой, какой славненький! Волосики курчавые! У нас с волосиками редко родятся, а у евреев сплошь. Я в еврейском квартале поломойка работала. Наши курские евреи очень-то хорошие люди. Как их постреляли, немцы! Как постреляли!» Нюраня осмотрела Вику. Она не была педиатром, в особенностях физиологических процессов младенцев смыслила мало. Она, как это было с Таней миленькой, отдалась на волю своему ненаучному дару предчувствию. Раздетого младенца, полугодовалого, не набравшего вес Раиного трехмесячного Миши, гладила, почти не касаясь согретыми у печки руками, потом, осмелев, стала легонько нажимать, массировать. Сомнений нет. Он выживает. Вернее, у него есть шанс выжить. «Запеленайте его». Поднялась Нюраня, которую пробила испарина от напряжения, от страха, от веры и неверия в свой дар, от ответственности и невозможности самой лично принять эту ответственность, хотя и внушать остальным. «Дайте мне бумагу и карандаш». Она много раз убеждалась в том, что пациенты или их родственники не усваивают устной речи. Они слишком волнуются. Им кажется, что запомнили Нюранины предписания, а вышли за порог больницы. Напрочь забыли. Надо писать. Как для бестолковых, даже если они гимназии окончили. Листок с предписаниями. Первое. Не кормить ребенка сутки. Нюраня оторвала карандаш от бумаги, подняла голову и посмотрела грозно на женщин, выстроившихся вокруг стола во фрунт. Продолжила писать, вслух озвучивая каждое слово. «Давать воду, кипяченую, не горячую, не холодную, теплую», — снова подняла голову. «Таня, Екатерина Петровна, вас касается. Проверять температуру воды, не суя соску в собственный рот, а выплеснув струю из бутылочки на предплечье. Это рука, вот здесь, выше кисти», — показывала на себе Нюраня. «Второе», — принялась писать. «Начинать кормить дробно. Не более 10 грамм молока каждые 4 часа первые сутки, не больше». Она писала по пунктам, отвлекалась, объясняла. «Таня дала ребенку грудь, он почмокал несколько секунд, скажем, 3 секунды, и отрывай, как бы ни плакал. Никаких бабских жалостей. Жалость — это ваша личная потеха, а ребенка надо лечить. Таня, ты услышала меня? Представь, что Вика — это расстроенный рояль. Нельзя в одночасье все разболтанные струны привести в норму, а только подкручивая постепенно, одна струна за другой, прислушиваясь». «Да, хорошие настройщики фортепиано — это потрясающего слуха специалисты». «Вот, а мы имеем не инструмент, а живого маленького человека, которого обязаны взрастить, я поняла». Пункт третий. «Прибавляем каждый день, то бишь в каждое кормление по 5-10 грамм, рассчитай их на чмоки Вики. И не раньше. Все меня слышали? Не раньше, чем через 5, а лучше 7 дней, если не будет поноса. Если стул, это какашки, оформится в тонкие колбаски. Оформившийся стул – показатель вашего успеха. Вот тогда уже можно Вику кормить от пуза. Но опять-таки не переусердствуйте. Он может брать норму, а может сосать, пока не заблюет. Дети разные. Если завтра или послезавтра продолжится понос, неоформленный стул, значит, вы моих рекомендаций не выполнили, такие-сякие сердобольные бабы. Бегите ко мне. Я уже ничего сделать не смогу, подумала Нюраня. Она своим напором, энергией привела ошарашенных женщин в состояние готовности к подвигу. И при этом не убила в них инициативы и способности мыслить на перспективу. «Танечку тайно похороним», — заверила одна из подруг Екатерины Петровны. «Ее так любили, что ни у кого язык не повернется донести про замену. Только...» «Полицай у нас живет», — подхватила вторая женщина. «Через 3 дома отсель от Кати». «Парнишка-то неплохой», — перебила первая женщина. Они говорили, как близнецы, вставляя в речь друг друга предложения. «Неплохой парнишка, 16 лет от роду, всегда был хулиганистым, буянистым, хотел в партизаны, да отец с матерью не пустили. Вот он и подался в полицаи, там винтовки выдают». «Передайте ему», — сказала Нюраня, — «что если он только посмеет пикнуть про ненастоящую Таню миленькую, то Пирогова Анна Еремеевна его лично кастрирует». «На костре спалит», — уточнила одна из женщин. «Яйца отрежет», — пояснила Таня, Рая, Ревекка. «Ой-ю!» — дружным хором всхлипнули женщины. «И спалит», — одеваясь, говорила Нюраня, «дом его, родителей, немощных бабушек и дедушек, если имеются. Словом, запугайте его. Или найдите слова, которые уберегут мальчишку от подлости. Я с вами прощаюсь, и я в вас верю. Ко мне можно приходить, только удостовериться, что мужа нет дома». Клара впервые осталась одна. Сначала ей было весело и интересно. Носилась по комнатам, выдвигала ящики комодов, распахивала дверцы шкафов. С особым удовольствием устроила бедлам на мамином столе, к которому приближаться не разрешалось. Там в ящиках было много интересного. Баночки и бутылочки с лекарствами, коробочки с порошками, деревянная трубочка, которую доктор прикладывает к человеку и слушает. С одной стороны у этой трубочки граммофончик побольше, с другой поменьше. Клара, как настоящий доктор, прослушала своих кукол, плюшевых мишку и зайца. Все оказались больны и получили лекарства. На кухне Клара поставила табуретку на стол, забралась в шкаф и достала банку с вишневым вареньем, ее любимым. Обычно ей разрешали съесть 3 ложки. Ей казалось, попади банка ей в руки, до дна выскребет. Но после нескольких ложек почему-то расхотелось есть варенье. Дрова в печи прогорели, становилась зябко. Вместе с холодом надвигалась, прилипала к окнам темнота. Сначала мутно-серая, потом все черней и черней. Темнота несла страх. Приближаться к керосиновой лампе Кларе строжайше запрещено. Однажды Клара потянула за скатерть, керосиновая лампа упала, из нее хлынул ручей огня, стек со стола. Мама подхватила Клару, но несколько капель все-таки упали на ее ножку. Было ужасно больно, ранка долго не заживала. Но сейчас, знай Клара, как зажечь лампу, способную хоть немного разогнать темноту, она бы попыталась. Можно пойти на кухню, найти спички и чиркать ими. Придется идти по темному коридору, а там, наверное, притаился бабай. Ее нянька пугала. «Уйдешь со двора, украдет тебя бабай. Не будешь спать? Придет бабай тебя укачивать. Не хочешь кашу есть? Позову бабая». Он был настолько ужасен, что Клара даже боялась представлять себе его облик полностью, только частями, поросший длинными волосами, сквозь которые светятся красными угольками глаза, когтистые лапы, огромные волчьи зубы. Теперь ей казалось, что бабай везде, в темных углах, под кроватью, под скатертью на столе, за креслом, за шторами. Он не один бабай, их много. Он узнал, что Клару одну бросили дома, и привел других бабаев, чтобы ее съесть. Она хотела верещать и плакать, но боялась пискнуть и выдать себя. Ей хотелось выскочить из дома, выпрыгнуть в окно. Но мама закрыла дом снаружи, а в окна на зиму вставлены двойные рамы и заклеены, чтобы не сквозило газетными полосками. Дом, привычный дом, в котором она знала каждый уголок, из-за нашествия бабаев превратился во врага. Он поскрипывал, вздыхал, издавал другие страшные звуки. Дрожащая, испуганная до обморока девочка ползком добралась до шкафа, залезла в него, схоронилась под кучей одежды. Нюраня в потемках шла домой медленно, опасалась навернуться на колдобинах. Если упадет, сломает ногу, ее найдут до Морковкиного заговения. Мелькнула мысль, что дочь, впервые одна оставленная дома, может испугаться. Нюраня отогнала эту мысль. Клара девочка боевая и смелая, она сама кого хочешь напугает. Конечно, добралась до варенья. Единственная опасность – банка разобьется, когда Клара будет ее доставать. Дочь порежется и тогда точно испугается. Керосиновой лампы Клара боится. Спички лежат высоко, дрова прогорели, но печь еще долго будет отдавать тепло. Емельян подошел к темному дому, входная дверь закрыта на замок. Удивился. Куда это унесло жену с дочерью и жидовку с жиденышем? Достал ключ из-под коврика, открыл дверь, вошел в дом, снял пальто, переобулся в короткие мягкие валенки, заменявшие ему зимой комнатные тапки, зажег керосиновую лампу. Растапливать печь не стал, не барское дело. Ужин на плите отсутствовал. Распустились сучки. Налил себе вина и сел в кресло ждать супругу, заслуживающую хорошей взбучки. Нюраня, не раздеваясь с улицы, ввалилась в залу. «Где Клара?» Емельян от внезапной смены настроения, от мстительных планов, как следует взгреть жену, к паническому страху за дочь, вытаращил глаза. «С тобой ить!» Нюраня мгновенно потеряла к нему интерес, даже не взглянула презрительно на него, позвала. «Клара? Доченька, где ты?» «Мама пришла, папа пришел. Где же наша косаточка? Где наша куколка?» Взяла со стола лампу, повернулась к мужу. «Чего расселся? Зажги вторую лампу, ищи. Кто это у нас в прятки играет?» Вышла из комнаты. «Кто так ловко схоронился?» Она нашла дочь в шкафу под ворохом одежды, взяла на руки. Клара не спала, но была вялой, заторможенной. Распласталась на груди матери, головку ей на плечо уронила. Это была не настоящая Клара, а ее подобие, будто из дочери вытянули соки, осталась оболочка, в которой едва теплилась жизнь. Нюраню пронзило раскаяние, острое, как удар ножа в сердце. О чужих позаботилась, а о своей дочери не подумала. Она ведь специально не взяла Клару с собой, чтобы та не проболталась отцу. «Кто напугал мою крошку?» Нюраня ходила по комнате, гладила по спине дочь и нежно приговаривала. «Какой злодей моей ненаглядной страхов напустил!» «Бабай!» — тихо проговорила ей в ухо Клара. «Много бабаев!» «Ах, бабай!» — воодушевилась Нюраня, потому что дочь стала реагировать на вопросы. «Дык и шо и много!» Редко, только в минуты острого волнения у нее пробивался сибирский говор. «А мы их геть? Сейчас веник возьмем, носовок их сметем, да в печь! Где они попрятались?» «Везде сидели!» «Ах, везде! За шторами были?» «Были!» И тут Нюраня допустила ошибку. Едва ли не впервые у нее с дочерью возникла душевная связь, как общее кровообращение, еще не на уровне сосудов, а тонких капилляров. И Нюраня все испортила. Капилляры порвались. Нюраня подошла к окну, отдернула штору, показала. «Видишь, никого нет. Кларочка, Бабаев не существует, это только страхи. Бабаев не бывает». «Они есть! Были!» — возразила вполне энергично Клара. «Они хотели меня съесть!» Клара подняла голову, увидела отца, протягивающего руки. Он все это время топтался рядом, что-то испуганно бормотал. «Донечка!» — простонал Емельян. «Папка!» — Клара отпихнула мать и перелетела на руки отцу. Он прижал ее к себе. Его лицо некрасивое от природы, отекшее от пьянства, в красных прожилках на пухлых щеках и шишковатом носе, светилось таким счастьем, что Нюраня закашлялась. Слишком много испытаний за короткий период минут в 10. Страх за дочь, ее ужас, блаженство мужа. «Папка, Бабай с Бабаями был!» — говорила Клара. «Конечно!» — соглашался Емельян. «Они хотели меня съесть!» «Ох и звергей! Да за что ж? Да как ж?» «Потому что мама меня одну оставила!» Крепко обнимая отца за шею, Клара вывернула голову и посмотрела на мать.